Это нужно не мне, это нужно моей родине. Мы, самостоятельный мир, и будем самостоятельно контактировать с инопланетными расами и народами. И в этом нам не нужно посредничество Земли. Да будете, кто же спорит? Я присела на край стола и привычно уложила хвост на колени. Только вот что я тебе скажу по секрету. Рановато вы замахнулись на всю обитаемую галактику, не стоит так сил распылять. Намного реальнее будет заняться изучением народов, находящихся под покровительством Солиранской империи. С ними и у Земли наиболее тесные контакты в культурном и в экономическом смысле. Нет, если кто-то еще проявит к вам интерес, его тоже можно включить в сферу изучения, это понятно, но в любом случае, такой принцип отбора данных в разы сузит объем запоминаемой информации. Вполне сможешь справиться за год-два. Эва неохотно согласилась, хотя я и заметила на ее лице следы разочарования. Нет, я понимаю, у этих великих политических деятелей всегда задумки масштабные, но неужели не нашлось реалиста на местах, или нашлось, да это просто Эва разделяет взгляды этих великих и могучих. Ну, да бог с ней, недоразумение мы прояснили, а больше мне от нее ничего и не нужно. 20. Я жаловалась на то, что мне нечего делать. Забудьте, это была глупость с моей стороны. Забудьте, а лучше пристрелите, чтоб не мучилась. На нашей станции, а это, можно сказать, один из самых отдаленных, провинциальных уголков галактической Айкумены, решили поставить свое посольство. Ви, и угадайте, к кому обратилось наше начальство за консультацией по их обустройству. А как невинно и радостно все начиналось. На Днепре наконец-то согласовали установку приемных кабин, связанных с нашей станцией, и в кратчайшие сроки их там собрали. Казалось бы, должен был увеличиться людской пассажиропоток, а нет, наш медвежий угол удостоился визита нескольких инопланетных делегаций, среди которых были и ви. Я так полагаю, проводили разведку на предмет взаимовыгодного сотрудничества и очень быстро нашли что-то для себя весьма привлекательное. Правда, почему посольство располагалось именно на станции, а не на планете, я так и не поняла, да и не до прояснения этого факта мне стало, настолько вдруг усложнилась жизнь. Я даже занятия своей отложила на неопределенный срок, вместо них направив наши общие усилия на согласование всевозможных деталей. Началось с того, что Ви наотрез отказались воспользоваться зданием, построенным по человеческому проекту, и все бы ничего, казалось бы, пусть возводит дипломатическую миссию в том виде, в котором привыкли, да не принято у этих пушистых ограждать личную жизнь, все наружу и нараспашку, даже стены в жилищах отсутствуют, совсем. Крыша есть, столбы подпорки для нее, есть, а стен нет, и по каким принципам разграничивается личное пространство каждого индивида совершенно непонятно, и для нас такое положение вещей было неприемлемо. Ты представь, ныл Майрик из дипломатической службы, что тут начнется, если у людей появится возможность в открытую наблюдать за жизнью Вей? И ведь предупреждай, не предупреждай, все равно таращиться будут, а эти росомахи-переростки, если вдруг разозлятся, знаешь, каких дел натворить могут. Я имела об этом представление, но и также прекрасно знала о том, что, несмотря на природный темперамент, Ви превосходно умеют держать себя в руках, когда считают, что это действительно необходимо. Правда, от многочасовых переговоров и согласований это знание меня не спасало. Шур-шур, шур-шур-шур, шествует по коридору один из них. Почему-то, когда жесткая шерсть Вей соприкасается с внутренней обшивкой станции, звук получается громкий и пронзительный до отвратительности. Как скрип, когда с силой проводишь пальцем по стеклу. Хоть ты уши затыкай, или попроси техников запрограммировать уборщиков, чтобы покрыли стены каким-нибудь изолирующим составом. Зато всегда заранее можно подготовиться к их появлению. И это замечательно, потому как дает мне возможность ускользнуть из кабинета через запасной выход. И хорошо, что хоть свидетелей у этой моей детской выходки не оказалось. Достали они меня, сил моих больше нет. Мало того, что сами Ви, как раса, азартны как не знаю кто, мне достался еще и самый нестерпимый вариант, азартно упертый. Вия Майя, глава их делегации, таращил на меня янтарные глаза, в ободке маски из черной шерсти и давил, настаивал, выторговывал каждую мелочь, вплоть до цвета стен, хотя современные технологии давали возможность менять его хоть поминутно, и расположение посольства, хотя место было определено давно, у нас уже осталось не так много свободных участков, прикрытых силовыми куполами, но взять и просто согласиться со всем, что предлагают Ви, значило потерять лицо, и потому приходилось спорить до хрипоты о любых деталях, как имеющих принципиальное значение, так и не имеющих его вовсе. Стоя за закрытой дверью запасного выхода, я прислушалась. Зловещее шуршание и скрежет стихло, но было непонятно, то ли Вия прошел мимо моего кабинета, то ли зашел внутрь и дожидается хозяйку, а потому, и мне не стоит здесь задерживаться. Несколько метров прокралась на цыпочках и дальше пошла с максимально деловым и независимым видом. Сбегать таким образом мне не доводилось давно, еще со школьных времен, но, видимо, эти навыки восстанавливаются рефлекторно, как езда на велосипеде. И для того, чтобы в полной мере ощутить себя прогульщицей, я направилась в ресторанчик братья Халли Сторм. Нет, не потому, что мне есть хотелось, как раз наоборот, я только что довольно плотно пообедала, но раз уж мне удалось ускользнуть от Вей, то неплохо бы и нашей дипломатической службе на глаза не попасться, а эта забегаловка с национальной непронской кухней была последним местом, куда могли заглянуть и Майрик, и Алиса Литделу. Именно эти двое курировали веинский проект. В последнее время я довольно часто задумывалась, как здорово было бы, если бы Вия Майя и эта парочка доканывали друг друга напрямую, не используя меня в качестве посредника. Замечтавшись о несбыточном, я и не заметила, как подошла к открытой веранде ресторанчика, и тут то поняла, как оно бывает, когда судьба играет не на твоей стороне. У одного из крайних столиков в компании Нинниро сидел никто иной, как Вия Майя. Полосатый мех лежит волосок к волоску, длинный пушистый хвост лежит на земле, а коротковатые ножки до нее как раз не достают, но это не мешает инопланетнику выглядеть важным и величественным, даже на фоне дракона. И, конечно же, не могло такого случиться, чтобы меня не заметили. «Присоединяйся», — приветственно махнула лапой чешуйчатая подруга, и мне не оставалось ничего иного, как опуститься на последний свободный высокий табурет. «Что-нибудь будешь заказывать? А то мы тут с уважаемым коллегой деликатесами балуемся». Я глянула на лежащие на блюдах деликатесы и окончательно расхотела есть. Вместо этого развернулась к азартно хрустящему чем-то трудноопознаваемым Вие и принялась лихорадочно соображать, то бы такое сказать, чтобы не выглядеть оправдывающейся. Но нет лучшей защиты, чем хорошие нападения, а потому разговор я начала с фразы: «Так о чем вы со мной хотели поговорить на этот раз?» «Да, собственно, ни о чем». Негромкое бурчание винного лингвари-транслятора почти потонуло в бурном протесте Нинниро. Вот только стоило мне убедить почтенного Майю умерить накал страстей в переговорах, как теперь уже ты с претензиями. Я поджала губы, всем своим видом показывая, что как раз я тут сейчас в своем праве. Не уверена, что эти инопланетники разбираются в тонкостях человеческой мимики, но, по крайней мере, почувствовала себя уверенней. Нинниро, судя по сузившимся плошкам громадных желтых глаз, оценила, а вот по покрытой густой и гладкой шерстью физиономии Ви что-то разобрать было сложно. «А почему вы решили, что у нас к вам есть какое-то дело?» Обычно лингвари-транслятор передает эмоции, звучащие в голосе собеседника, но этот вопрос прозвучал сухо и монотонно. Видно, Вию действительно не слишком волновал ответ на него. «Немного разминулась с кем-то из ваших помощников», как можно небрежнее заметила я и стащила у Нинниро широкую низкую плошку с чаем. Черный, до непрозрачности настой, был горячим, очень сладким и ароматным настолько, что некоторое время я просто сидела, закрыв глаза, и вдыхала исходящий от чашки пар. А когда соизволила вытащить нос из посудины, обнаружила, что Вия Майя замер и таращится на меня остановившимся взглядом. Чуткие подвижные уши опустились, шерсть жесткой щеткой топорщится на загривке. «Это что, мои манеры произвели на него такое впечатление?» Я тихонько подвинулась ближе к драконихе, надеюсь, если что, чешуйчатая подруга в обиду не даст помощников, но я отослал всех еще вчера. «Да, я удивилась, но пока еще не встревожилась. А не далее чем полчаса назад я столкнулась с кем-то из ваших», вспомнила это, «шур-шур», и подумала, что ошибиться точно не могла. «Описать его вы не сможете», почти утвердительно произнес Вия Майя. «Представителей других рас очень сложно отличать друг от друга», пожала плечами, не упоминая о том, что вообще его не видела. «Но есть неплохой вариант. В координационном центре можно узнать точно, кто это был. Там всегда регистрируют всех прибывших и выбывших и в течение 3 суток хранят их изображения. Просто на всякий случай. В координационный центр мы пошли вдвоем и очень быстро. Просто удивительно, с какой скоростью способны передвигаться короткие ножки Вей, Я за ним чуть поспевала. Не знаю, что могло так встревожить моего обычно выдержанного спутника. В конце концов, что может быть удивительного в том, что на станции появился еще один пассажир, но его волнение постепенно начало передаваться и мне. В огромном зале координационного центра в хаотическом беспорядке перемещалась пара сотен сотрудников, которые ходили и сидели, курили и потребляли разнообразные напитки, болтали и вели переговоры на нескольких языках и с несколькими смежными станциями одновременно, а в воздухе над их головами висела трехмерная голограмма расписания движения на станции, в которой непрерывно, в режиме реального времени, вносились изменения. Оглушенные шумом и человеческим мельтешением мы с Вией на секунду замерли на пороге. «Чем могу служить?» К нам подскочила бойкая миловидная девушка с нашивками стажера-переговорщика. «Человек Тайриша сказала, что здесь мы можем увидеть изображение всех Вей, посещавших станцию», развернулся к ней Вея, напряженный, как натянутая пружина. «Пожалуйста, это очень важно», вежливо улыбнулась я, стараясь сгладить впечатление от резкости инопланетника. «Делать это было не обязательно, нам бы помогли и так, но мне еще работать и работать на этой станции, так что с ее сотрудниками лучше поддерживать доброжелательные отношения. Следуйте за мной», профессионально вежливая улыбка так и не покинула ее лица. В одном из условно отгороженных парой ширм уголков нас поджидал стационарный голопроектор и оператор с такой же профессионально приветливой улыбкой, как и у стажерки. «Что от нас могло понадобиться ксенологической службе?» «Эдди, этого парня я узнала. С Адисалаем мы работали еще на прошлом месте службы. Можешь по-быстрому достать для нас изображение всех Вей, проходивших через станцию, в обратном порядке, начиная с последнего?» «Нет ничего проще». Он развернулся к экрану, и вскоре над голопроектором возникло объемное изображение Вей в масштабе примерно 1:5. Ну что тут можно сказать? Типичный представитель этой расы. Полосатый рыже-коричневый мех, длинный и очень пушистый хвост, вот только маска вокруг глаз не темная, как у Майя, а светлая. Действительно, даже если бы я его увидела, мне это мало что дало бы. «Этот, последний», прокомментировал Эдди, «и прибыл и выбыл сегодня, остальные выбыли 18 часов назад, а данные по прибытию нужно поискать, я их так не помню». «Не нужно», я отрицательно покачала головой, не сводя глаз и изображения Ви. «Все-таки, что в нем такого? Лучше выведи данные по этому». «Так, зарегистрировался он у нас как Ви-это, путешествует транзитом с Аганской станции на Днепру. Отбыл на планету около получаса назад». «Все», оператор развернулся к нам с открытой и доброжелательной улыбкой и обнаружил, что заметить и оценить ее совершенно некому. Нашим со стажеркой вниманием полностью завладел метавшийся из стороны в сторону Вея. Полметра туда, полметра обратно, расстояние за загородкой такое, что особо не разгонишься. Потом остановился, в ярких янтарных глазах тонкой молнией пульсирует зрачок. «Что-то случилось?» Осторожно спросила я. «Оно может и не слишком деликатно, но не спросишь, не узнаешь. А вы что, не видите? Это подросток». Он ткнул куда-то в район головы и пушистых лапок изображения, но мне это ни о чем не сказало. Признаки, на которые стоило обратить внимание, я в упор не видела. «Да, ну, что же, у нас тоже не принято отпускать подростков без сопровождения старших». «Да нет, не подросток, а подросток». Он еще раз метнулся из стороны в сторону, остановился и, свернувшись компактным клубком и прикрыв лицо хвостом, опустился на пол. Мне показалось, или подросток и подросток было сказано по-разному, просто лингворетранслятор не нашел в Солеранском другого адекватного перевода. «О-о, если это то, о чем я думаю, мы крепко влипли. Всеми лапами, хвостом и даже ушами. Чего это он?» Стоящая рядом девушка, имени которой я так и не удосужилась узнать, легонько подергала меня за рукав. Эдди кивком присоединился к вопросу. На Днепру сбежал Вея-подросток, находящийся в самой неприятной стадии взросления. Я покосилась на взрослого представителя этой расы, но, не дождавшись от него реакции на свои слова, продолжила объяснение. «Вы, наверное, не раз слышали, как люди говорят о своих подросших детях, совсем от рук отбились. Так вот, для Ви это верно даже не в квадрате, а в кубе. Проще говоря, мальчики-подростки становятся трудноуправляемыми, социально опасными драчунами. В древности для них держали специальные заповедники, вход в которые всем остальным был строго запрещен, и в которых молодежь могла перебеситься и выпустить пар. Сейчас для тех же целей существуют специальные планеты. Похоже на то, что Виэта решил, что не просгодится лично для него в качестве таковой и, разумеется, старших он об этом в известность не поставил. Какими это грозит осложнениями, я прямо так слету не скажу. Это будет зависеть от того, что именно он там натворит, не покалечит ли кого или не покалечится сам, но что отлавливать нужно парня как можно скорее, это точно. Не сразу я заметила, что Виэмая уже не прикрывает глаза хвостом, а напряженно таращится на меня. Сделка, одним молниеносным движением поднявшись во весь свой невеликий рост, что-то около 1.20 м, предложил он. Сделка, попробовала осторожно согласиться я. Ты мне помогаешь отыскать в этом вашем новом мире моего сородича, а вы ограждаете свое посольство односторонне прозрачными стенами, а внутри устраиваете все по своему вкусу, внесла встречное предложение и только потом подумала, как же буду отлавливать буйного подростка на совершенно незнакомой планете. Но было уже поздно. Договоренность скреплена рукопожатием, да и соблазн разделаться одним махом со всеми своими неприятностями оказался слишком велик. А вас я попрошу, Виа вдруг стал вежлив до церемониальности и весьма куртуазно раскланялся со свидетелями этой сцены, на некоторое время забыть о том, что вы только что узнали. Мне бы хотелось избежать огласки. Протянул Эдди, если все настолько серьезно, как утверждает Тайриша, нам, наверное, все же придется кому-то сообщить. Всем, кому по службе положено это знать, я сообщу сама, заверила его я, а сама подумала, как же это наша служба безопасности прохлопала появление Ви в стабильно неадекватном психическом состоянии и почему лично я не заполняла на него никаких документов. А я ведь точно не заполняла. Уж как эти пушистые за последнее время поистрепали мне нервы, ни за что бы не пропустила появление еще одного, а, заметив запись в строке «возраст», поспешила бы проверить физиологическое состояние. Речь идет только о том, чтобы по станции дальше не пошли гулять разнообразные страшилки. Эдди молча кивнул и отвернулся к своему рабочему месту, девушка тоже чирикнула что-то согласное, и мы, теперь уже не спеша, отправились в обратный путь. Может быть, нам стоит двигаться пошустрее? Я дернулась прибавить шаг. Как же так, сюда летели, спешили, а теперь волочемся нога за ногу, словно все проблемы уже остались за спиной. Нет, теперь все нужно делать обдуманно и наверняка, а на отлов моего юного сородича спешка не особенно повлияет. Все равно стоило ему оказаться на планете, порскнул в дикие заросли и растворился в них. Это инстинкт. В такое время и в таком состоянии мы стремимся оказаться подальше от всех запретов цивилизации. А за прошедшие с момента высадки на планету время он мог уйти как очень далеко, так и остаться болтаться где-то поблизости от поселений. Тогда тем более нужно шевелиться пошустрее. При всей той простоте нравов, что царит сейчас на Непре, кто-нибудь из местных охотников может его пристрелить просто на мех. Такую вероятность исключать нельзя, Виа важно кивнул. Как и то, что он может стать жертвой каких-нибудь неизвестных местных хищников, подхватить какую-нибудь заразу, отравиться незнакомой пищей. Но это все понятные и естественные риски. Вы же не думаете, что в охотничьих угодьях условия стерильно безопасные? Оттуда каждый год некоторое количество молодежи не возвращается. Так в чем же тогда проблема? Я непонимающе тряхнула головой. Если вы не так уж переживаете за безопасность этого подростка, а люди на этой планете и сами бывают не дураки головой рискнуть, вы действительно не понимаете. Проблема в том, что по предварительным оценкам Непра должна идеально подойти нам в качестве охотничьих угодий. Взрослым, нормальным социализованным индивидам, которые понимают, что их на правах гостей пустили на чужую территорию. У нас есть неделя, две, чтобы отловить незаконного иммигранта, а потом туда полезут все его приятели, которым это наверняка похвастался, куда собирается. И это стихийное нашествие уже будет не остановить. Вы их тут, на станции, будете отлавливать, останавливать, возвращать, а они все равно будут пробираться в багаже других пассажиров, по поддельным документам, устраивая сбои в системе учета пассажиров. Разум, в этом возрасте, зачастую нам отказывает, зато хитрость и изворотливость остается. И зачем бы им это делать, если у вас уже имеются охотничьи угодья для выгула подростков? А вы как думаете, охота нам терять детей? Пусть это даже неизбежный риск во время взросления, охотничьи угодья выбираются особенно тщательно, чтобы и разгуляться было где, и в то же время шансы проститься с жизнью не слишком велики. Разумеется, порастающему поколению это не слишком нравится. А тут по-настоящему дикая планета, понимающе кивнула я. Реальное приключение, с запахом дыма и привкусом перца. Вот теперь вы понимаете, он поднял на меня удивительно печальные, в черной обводке глаза. Могу только добавить, что с подобной проблемой мы уже не раз сталкивались, и все это действительно довольно серьезно. На одной из развилок наши пути разошлись. Вия направился сообщать сородичам о грядущих проблемах, у меня тоже дел было немало. Выписать командировку, заказать билеты, найти себе сменщика, озадачить службу безопасности, дай бог, чтобы времени хватило справиться со всем этим до завтрашнего утра. Ах да, еще же поспать нужно, а то пространственный переход, не перелет, времени не потребует нисколько, по прибытии же на место сразу придется действовать, а не клевать носом. А начнем мы с чего? Правильно, с конца, со службы безопасности. Ох, не нравится мне, что так часто приходится с ними контактировать. Сколько лет работала и даже не задумывалась, есть ли такая структура в службах станции, а тут то и дело приходится к ним обращаться. Только сумасшедшего инопланетника нам и не хватало, завел глаза к потолку дежурный и небрежно отмахнулся, когда я попыталась уточнить ситуацию. Ве ушел на планету и теперь не подпадал под их юрисдикцию, в отличие от случая несанкционированного доступа несовершеннолетнего инопланетника на станцию, который подлежал расследованию. Выдав всю известную мне информацию, я понеслась дальше, не став дожидаться результатов, ибо времени свободного не имела. Не знаю, будут ли мне сообщать о промежуточных стадиях расследования, вообще-то сомнительно, но узнать, чем все дело кончится, я была должна. В конце концов, это касается меня напрямую. Узнала, как раз в тот момент, когда, установив видеомост с Землей, склоняла своего сокурсника Джина Маца временно поработать на замене на станции, наплевав на отпуск на Сицилии, в уголок экрана постучалась аватарка человечка в фуражке и с погонами. Тая, есть информация, экран разделился на две части и на второй появился хорошо знакомый мне парень из станционной СБ. Давай, еще не знала, в чем дело, но желудок уже неприятно сжался. В общем, добили мы твое дело, по сложности оно оказалось совершенно плевым. Типовую форму по рекомендации встречи этого ВИ подмахнула твоя помощница. Злого умысла в ее действиях не было, обычное превышение полномочий, вызванное самонадеянностью, но, учитывая последствия, эта ее выходка потянула на отстранение от работы. У меня, все, с остальным сама разбирайся. Я на мгновение прикрыла глаза, не позволяя ругательствам сорваться с языка. И ведь предупреждал же меня Ларсен, что заметил за его излишнюю самостоятельность, чего стоило еще тогда обратить на это внимание. Может, ничего бы тогда и не случилось. Эх, фиговый из меня вышел начальник. Так, теперь я еще и без помощницы осталась. Этой фразе я позволила прорваться наружу. Вижу, я тебе просто необходим. Безопасник за это время успел отключиться, и на экране снова сияла улыбкой физиономия Джина. Слышать он мог только мои ответные реплики, но и по ним можно было понять, в какой вилке я очутилась. «Ладно, выручу, не горюй. Если бы ты еще точно сообщила, на какое время я там тебе понадоблюсь, было бы вообще замечательно. Я только руками развела, это мне и самой хотелось бы знать». 21. «Ты никуда не едешь», — категорично заявил Микаи, прежде чем я успела возразить, добавил, «без меня». Против такой постановки вопроса я ничего не имела. Да что там против, я была за всеми своими конечностями, включая хвост. Это, конечно, крутая жизненная позиция, когда мне никто не нужен и я сама со всем справлюсь, но уж больно тягостная. А меня греет сама мысль, что в случае чего, мне есть к кому обратиться за помощью и более того, меня обеспечат и помощью, и поддержкой даже без просьб и напоминаний. Вот только как он это собирается устроить? Мой-то отъезд на Днепру продиктован служебной необходимостью, с Мика там каким боком? Оказалось, ничего сложного. С кем-то поменялся, передоговорился, слегка сдвинули какие-то графики и сроки, и вот уже в командировку на Днепру, помогать местным осваивать сложную медицинскую технику, недавно прибывшую с Земли, отправляется не Кристофер Ланс, а Микаэль Ортега. У меня, как правило, вызывают затруднения и гораздо более простые схемы, а он ничего, за пару часов справился. С кем-то поссорился, кому-то остался должен, но зато за очередным приключением мы отправляемся вместе, и это замечательно. «А тебя отправь одну», – ворчал Мика, делая мне какие-то инъекции поздним вечером того же дня. «Мигом во что-нибудь вляпаешься». «Ни во что такое специально не вмешиваюсь», – возразила я. «Угу, Только потом оказывается, что ты в это время в компании дракона недоросля за бандитами гонялась, или с экскурсией по подводным городам бродишь, продолжал бухтить он, но как-то тихо, мирно, без запала. Между делом закатал себе рукав и, так же как незадолго до того мне, ввел какое-то лекарство. Я не специально, и теперь не собираюсь сама скакать по джунглям и прериям, геройски отлавливая взбесившегося подростка. Я проследила за Микиными действиями и, наконец, догадалась спросить, а что это за прививки такие и почему перед отправкой на Лидру никакие такие процедуры мы не проходили? А ты только сейчас догадалась спросить? Белозубо улыбнулся Мика. Не до, а после того, как все было сделано, а я тебе доверяю, состроила очень важную рожицу. Так все-таки, что это такое? Мне любопытно. На Лидре такие предосторожности не нужны, потому как атмосфера ее вполне пригодна для дыхания. А в этой прививке, наноботы, это чтобы не приходилось дважды в сутки принимать хиханские постилки. Теперь антидот к кое-каким ингредиентам местной атмосферы будет образовываться у нас прямо в крови, а по возвращении на станцию наноботы можно будет вывести из организма. Удобно, я согласно склонила голову. А выводить зачем? А зачем они тебе постоянно, если на Непре мы собираемся всего несколько дней пробыть? Он так широко раскрыл свои чуть раскосые глаза, что они стали почти круглыми. А потом, может, мы решим повторить подвиг твоего приятеля Лаима и попутешествовать по галактике. И что же тогда, несколько десятков разных наноботов колоть, чтобы продукты их выделения вступили в конфликт между собой? Нет, уж лучше каждый раз кратковременно приспосабливать организм к конкретным условиям. Дешево и сердито. А почему тогда до сих пор существуют эти постилки с антидотом, если можно наноботы вколоть и горя не знать? А распространению наноботов до сих пор активно препятствует непранское правительство. Правда, когда связь с Землей была сильно ограничена длительностью перелетов и размерами кораблей, у них это получалось намного эффективней. Да что они, злыдни какие-то, возмутилась я, даже почти не наигранно. Ну что ты, Мика как всегда был готов все объяснить и пояснить мне, наивной и неразумной. Политическая необходимость. Так проще людей удерживать пусть и на длинном, но все-таки поводке. Угрозами, что прекратится снабжение лекарствами, я брезгливо скривилась. Вот уж не ожидала, что в наше время возможно такое. Опять не угадала. Может, у кого-то когда-то и был соблазн, но так откровенно пренебрегать нормами международного права, насколько я знаю, никто не решился. Зато необходимость время от времени пополнять запасы этих постилок не дает местным трапперам и просто вольнолюбивым людям с концами кануть в тамошних диких лесах. А то пройдет десяток-другой лет, глядишь, и образуются на просторах планеты сначала новые поселения, ничем не связанные с ныне существующими подконтрольными правительству, а потом, может и до создания отдельного государства дойти. А зачем местным властям такое нужно? Да и просто чтобы предотвратить бесконтрольное расползание людей по планете, очень полезный рычаг давления был. Сейчас неизбежно, так или иначе, но проблема с антидотом будет решена. Я в очередной раз расписалась в собственной политической несостоятельности. Вот не понимаю я, зачем людей так уж надо контролировать, пусть бы себе и жили, кто как и где хочет, соблюдая разве что элементарные нормы общежития, но нет, не имется кому-то, да и с антидотами этими, явно дело нечисто. После поездки на Лидру я стала гораздо критичнее относиться к официальной версии истории, а здесь несуразности прямо выпирали. Я вполне могу понять нежелание людей навсегда менять физиологию, приспосабливая ее к условиям иной планеты, тем более что все-таки была вероятность, что остаться навсегда там не получится. Тогда, кажется, еще фигурировало мнение, что люди с измененной физиологией окажутся неприспособленными к жизни на Земле и, по-моему, этот аргумент стал решающим. Все-таки Земля – колыбель человечества, и утратить с ней связь даже сейчас представляется трагедией, что уж говорить о временах, когда колонизация планет только-только начиналась. И все-таки можно было придумать гораздо более рациональный выход из ситуации, чем прием дважды в сутки лекарственных препаратов. Я, конечно, не специалист по истории науки, но вроде бы уже тогда существовали технологии, способные обеспечить долговременное существование в условиях отличных от земных. А глядишь ты, закомпостировали людям мозги сказками об иммунном конфликте, необратимых изменениях и невозможности возвращения на Землю, и все согласились на временные сложности, постепенно ставшие постоянными. А ведь если посмотреть по времени, все это произошло как раз в скорости после того, как русалки послали всех сухопутных и затерялись на просторах Лидранского океана. И этот факт проливает свет на причины принятия многих решений. Мда, как же все это неприятно. Я машинально потерла место укола. Интересно, а почему я ничего не чувствую? Вроде же нанаботам на раскачку много времени не требуется. А каких таких спецэффектов ты хотела? Переспросил Мика в ответ на заданный ему вопрос. Пока не вдохнешь ядовитой непронской атмосферы, они работать и не начнут. Так, балласт по крови циркулирует, да и потом повышение температуры на 2,3 градуса далеко не все засекают. Так взял бы с собой пару тубусов про запас, как раз в случае надобности будет, чем чиновникам взятки давать. Пусть звучит немного цинично, но я уже пару минут обкатывала эту мысль. Все равно ведь за помощью к местным властям придется обращаться, а я что-то сильно сомневаюсь, что нам там будут очень рады. Угу, Мика с интересом уставился на меня, и меня с ними дальше космопорта таможня не пропустит, арестовать не арестуют, но вот назад завернуть могут элементарно. Как же вы тогда это достижение науки собираетесь продвигать в массы? Он ведь уже упоминал о том, что непронскому правительству теперь плохо удается контролировать этот процесс. Проводим вакцинацию прямо здесь, на станции, он хитровато улыбнулся. Это-то нам запретить никто не может. А слухи о новом чудо-лекарстве распространяются просто с фантастической быстротой. К нам уже даже только ради этого являться стали. На минуту повисла пауза. Тихая, уютная, когда в любой момент можно возобновить разговор, но что-то пока не хочется. К вам, посетитель, мы оба вздрогнули и развернулись в сторону динамика. Автоматическая система оповещения не дремала. Жизнь в клинике не прекращалась даже в такой поздний час, но активность заметно стихала. И уж никак мы не ожидали, что нас разыщут в Микином рабочем кабинете, где, по идее, сейчас никого не должно быть. «Кто?» – коротко спросил Мика. «Джет Карсон. Личный номер. Достаточно. Впустить». Мы переглянулись. С тех пор, как мне посчастливилось дать Джеду удачный совет по обустройству на новом месте, мы не слишком часто виделись. В его отношении ко мне, и к Мику заодно, появилась некая восторженность, которая лично мне не слишком нравилась. Хотя, безусловно, немолодой добродушный кладовщик был по-прежнему мне симпатичен. «Я, ГХМ, не помешаю», он осторожно заглянул в кабинет, как будто опасался застать нас с Миком за чем-то предосудительным. И не то, чтобы у него совсем не было шансов на это, но по глубокому Микиному убеждению, в торопливом сексе на рабочем месте нет стиля, и потому раскачать его на что-то эдакое бывает сложно. Хотя почему в том же самом, но под открытым небом стиль есть, он мне так и не смог объяснить. «Добрый вечер, Джет, на правах хозяина начал Мика, вас что-то случилось?» «Да нет, не случилось, точнее случилось, но не у меня, а у вас», начал довольно путанно объяснять Джет, потом глубоко вздохнул, взял себя в руки и начал сначала. «Я слышал, вы завтра отправляетесь на мою родину и хотел бы передать карточку с наличными своей тетке, из рук в руки, так сказать». Я не нашлась, что сказать. Странная просьба, если учесть, что электронные переводы существуют уже не одну сотню лет. Хотя, это может, я опять не вникаю в какую-то местную специфику. У нее, кстати, и остановиться можно будет. Я ведь правильно слышал, и вы туда на несколько дней отправляетесь? Продолжал соблазнять Джет. Я вижу, фабрика слухов уже заработала, протянула я. Ну, конечно же, мы все передадим. Хотя я не уверена, стоит ли напрягать нашим присутствием бедную старушку. «Что вы?» – широко и искренне улыбнулся кладовщик. «Она вовсе не старушка. Так уж получилось, что тетя Жанти младше меня на 3 года. У нее большая, по нашим меркам, семья, но и муж, и все 3 сына предпочитают пропадать в лесах, а потому большую часть времени их немаленький дом почти пустует. Она будет рада гостям, а уж как соседи обзавидуются». Мы переглянулись, Мика легонько пожал плечами, предоставляя сделать выбор мне. «Тогда мы, наверное, воспользуемся вашим приглашением. Я уже упоминал о том, что больше всего люблю, когда знакомство с новым местом проходит под руководством доброжелательно настроенного местного жителя. А она не будет возражать, если мы прибудем не вдвоем, а втроем. Не хотелось бы, знаете ли, надолго выпускать Вею из виду. Не будет, если вы сами позаботитесь о тех его потребностях, о которых мы не имеем понятия». Я прикинула, специфических потребностей у Вей не так уж и много, наличие стен уж как-нибудь стерпит, все равно помещений по его вкусу на планете пока не имеется, а все остальное вполне решаемо даже в полевых условиях. И в любом случае о некоторых незначительных модификациях помещения с хозяйкой частного жилища будет договориться несомненно проще, чем с администрацией любой из гостиниц, особенно если потом компенсировать ей хлопоты, особенно если мы не просто так с улицы пришли, а являемся друзьями одного из членов семьи. Говорят, на планетах расселения это до сих пор много значит, а я вот, со своей бабушкой, с обоими своими бабушками, общаюсь раз в год по обещанию. Нет, все-таки уходит из нашей жизни что-то важное. Уже и Джет успел распрощаться и скрыться за дверью, а я все вертела в пальцах переданную им карту, зевала и старалась собрать разбредающиеся мысли. Сколько мы тут проработали, а вот уже и на Днепру отправляемся не просто так, а к знакомым. Или, по крайней мере, к знакомым знакомых. К чему бы это? Я, наконец, сунула карту в один из карманов, благо теперь у меня их было множество, на любой вкус и для любых надобностей, поднялась и со вкусом потянулась, хрустнув всеми своими костями. «А что ты хотела? Мы заводим друзей и приятелей, получаем и оказываем услуги, в общем, обрастаем связями. Ладно, давай, подруга, сворачиваться будем, поздно уже и спать пора». Утро наступило издевательски рано, а так оно всегда и бывает, когда не выспишься. «Чай, зеленый, крепкий, много?» – попросила я домового, сидя на постели, свесив ноги, но при этом не открывая глаз. «Может, капельку стимулятора? А что, в самом чае их мало?» «Нет уж, давай обойдемся без химии», – проворчала я, отвечая так пространно в основном для того, чтобы не рухнуть на подушку и не заснуть. И замерла, в ожидании бодрящего напитка, но трудом спросонья сообразив, что заваривание чая потребует некоторого времени, поплелась в душ, а сделав положенные 3 шага, привалилась клубом к дверце душевой кабинки. Занято. Одним из немногих минусов вот такой, почти семейной жизни, стало то, что своей очереди на водные процедуры зачастую приходится ждать. Впрочем, после того, как Микины руки втянули меня прямо под воду, теоретический минус превратился в громадный практический плюс. Из душа выбралась бодрая, зверски опаздывающая и готовая, если не к свершениям, то хотя бы к тому, чтобы пережить грядущий день, и заметалась по комнате, пытаясь ничего не забыть из нужных вещей, по пути прихлебывая чай из услужливо подсунутой домовым толстостенной фаянсовой кружки. Не для удовольствия, а как горькое, но необходимое лекарство. Пару раз, не успев затормозить на повороте, сталкивалась с Миком, который неспешно и размеренно собирал свои вещи и производил бы впечатление полусонного, если бы я не знала точно, что заряд бодрости мы получили совершенно одинаковый. Однако готовы мы с ним были к одному времени. Я, запыхавшаяся, и он, деловитый и собранный. Интересно, почему так? Космопорт, в который не только прибывали небольшие космические корабли, но и располагались наши приемные кабины, размахом не поражал. Хотя эксперт из меня тот еще, никакого другого, кроме земного, я и не видела, но после него, то, что предстало перед нами, впечатления не производило. Ни тебе элегантной функциональности, ни роскоши передовых технологий, но некоторый колорит, присущий любому строению, до которого в полной мере не докатилось влияние нашего века стандартизации и унификации, все же присутствовал. Но все это я отметила только краем глаза, потому как по выходе из кабины мы наткнулись на моложавую статную даму, и не было ни малейшего сомнения, что именно нас она и ждет. Высокая, ростом почти с меня, а это для женщины немало, чуть рыжеватые волосы сдерживает только небрежно повязанный хайратник, а в голубых глазах сияет радость от встречи, чуть приправленная любопытством. Знакомство вышло стихийным и стремительным, и после него у меня осталось впечатление, что нас не просто рады здесь видеть, но и уже каким-то образом приняли в семью. Ну и тетка у Джеда, такой, я, пожалуй, тоже доверила бы своих гостей, и может быть именно благодаря ей мы сравнительно легко приняли тот факт, что при прохождении таможенного сканера, багаж Веймая был задержан. Здесь, постучал по экрану человек в форме, имя которого выветрилось из моей головы сразу после представления, сказано, что в багаже содержатся органические материалы неизвестного состава. Исходя из соображений биологической безопасности планеты, мы не можем пропустить данный груз дальше космопорта. От мужчины так и сквозило осознанной властностью. Однако такой образ гипертрофированной начальственности вызывает у меня только одну реакцию. Плечи расправляются, подбородок поднимается вверх, а кончик хвоста, чуть изогнувшись, неподвижно зависает над полом, и моментально вспоминается, что я не абы кто, а первоклассный специалист и нахожусь здесь при исполнении своих служебных обязанностей. Многоуважаемый служитель столичной таможни Днепры, я не ошибусь, если скажу, что ваша планета в скором времени намеревается занять достойное место в галактическом сообществе, и не давая времени вникнуть в смысл вопроса, продолжила. И значит, вы и в дальнейшем намереваетесь принимать гостей с иных планет, потребности которых могу значительно отличаться от того минимума, который может предоставить ваша планета. Что? Он насовело моргнул. Биопротекторы, дорогой, еще больше увеличила я напор. Не так давно у вас была целая делегация Веи, и если вы так уж дрожите над биобезопасностью, у вас точно должны были сохраниться списки того, что им было разрешено к провозу. Проверьте и слечите. Чиновник с довольно бессмысленным видом перевернул несколько документов на экране и разрешающе кивнул нам, мол, проходите. От этой пантомимы у меня осталось впечатление, что никаких таких списков просто не существовало. Сиятельную делегацию пропустили просто так и не возразили бы, даже если бы они притащили за собой на буксире стадо розовых слонов со стрекозиными крыльями. А нас, значит, погнобить собирались, раз уж мы такие непредставительные. Не вышло. Я постаралась, чтобы злорадная улыбочка не выплыла на мое лицо, но видно не слишком преуспела в этом, потому как, стоило только нам покинуть зону слышимости таможенников, как наша новая знакомая обратилась ко мне с вопросом, а вы действительно уверены, что в багаже уважаемого, она кивнула на странно молчаливого сегодня Вею, не содержится чего-нибудь эдакого. Я уверена, что дипломат со стажем не будет делать глупостей. А кроме того, у нашей поездки есть вполне определенная цель, в которую ничто эдакое не входит. Мы бодро продвигались к выходу, но на полпути с нами произошла вторая неприятность, на которую запасенного добродушия могло и не хватить. Журналисты. Нет, в том, что на Лидре мы находились под покровительством команды быстрого реагирования, был большой плюс. Всякие случайные и особо наглые элементы к нам не цеплялись. Здесь такое счастье нам не светило. Доктор Артега, первый национальный. Как вы оцениваете перспективы сотрудничества Земли и Днепра в медицинской отрасли? Перед лицом моего доктора, трепеща полупрозрачными крылышками, завис микрофон. Вокруг нас и над головой с легким гулом носились камеры. До сих пор мне не приходилось становиться героиней новостей, но, судя по тому, что я уже видела, ракурсы эти малышки выбирают, закачаешься. От наиболее выгодных, до таких, что сама себя не узнаешь. Я не оцениваю, я врач, а не аналитик. Не останавливаясь, лишь чуть сбавив шаг, Мика продвигался к выходу. Мы следовали за ним. Вопросы на моего дорогого посыпались как из рога изобилия, гораздо больше, чем он физически имел возможность ответить. И это было не так плохо, потому как появилась возможность проигнорировать самые неудобные из них, заодно с явно провокационными. Но оценить Микино красноречие, а заодно полюбоваться на него со стороны, мне не довелось. Кое-кто счел и мою персону достаточно интересной. Скажите, в чем причина визита на планету ведущего ксенолога Лидранской пересадочной станции? У моих губ зависла такая же микроптаха. Я чуть отпрянула. То, что выкладывать всю правду не стоит, я сообразила моментально. Соврать, мне все равно придется обращаться за помощью к местной полиции, и нет никаких гарантий, что информация оттуда не просочится. Поэтому, тянем время. Не ведущий, а дежурный. Поправила назидательно. И все-таки, сопровождаю клиента, я кивнула на Вею Мая, и распространяться о его делах было б неэтично, непреклонно поджала губы. Подействовало. Теперь создатели новостей переключились на инопланетника, а тот в ответ на все вопросы бормотал что-то невразумительное, что можно было перевести, как моя твоя не понимай. Все-таки видна выучка дипломата со стажем, мгновенно просек ситуацию и подобрал оптимальное решение. Уже при выходе из здания космопорта нас настиг легкоузнаваемый гул разрываемого воздуха, заходил на посадку корабль, нормальный и привычный для того, кто хотя бы 2 часа своей жизни провел невдалеке от стартово-посадочной площадки земного космопорта. А вот то, что пол под нами подвинулся, и пару раз шатнулись туда-сюда громадные колонны в 3 моих охвата, стало неожиданностью. Но ничто не обрушилось, все устояло на своих местах. Панически быстро стрельнула глазами туда-сюда, но никто, кроме нас, обеспокоенным не выглядел. Значит, это у них в порядке вещей, значит, Такая реакция архитектуры на приземление корабля нормальна, и что это я такое думал об отсутствии на планетах расселения продвинутых технологий. 22. Сразу по выходе в нас, словно кулаком, ударила удушающая жара. Висящее высоко над головой солнце, с фанатичным рвением ощупало нас горячими лучами, пробиваясь даже сквозь одежду, а влажный воздух прилип к коже. Тут-то я и вспомнила изображение тех нудистов, что разглядывала у джеда, одетых только в одни карманы. Я бы сейчас тоже избавилась от всей лишней одежды, невзирая на все приличия. Но гораздо больше неприятных ощущений доставляли по-прежнему следовавшие за нами по пятам репортеры, которые так и продолжали засыпать нас вопросами, становящимися все более и более личными и бестактными. И, что главное, ни одной идеи, как от них отделаться, не вызвав скандала. Оказалось, вопрос вполне решаем. Всего-то и нужно было, что дождаться, пока Жанти подкатит свой внедорожник прямо к нашим ногам, а стоило только устроиться в машине и развить более-менее приличную скорость, как отстали и камеры с микрофонами. Заодно, быстро мчащийся автомобиль и жару оставил где-то позади. Благодать. Мика обернулся и окинул прощальным взглядом быстро удаляющееся здание космопорта. Можно спросить? Да, Жанти, сидящая за рулем, на мгновение обернулась и одарила его сияющей улыбкой. Что это было на выходе? Почему здание тряслось? Разве вы не слышали? Космический корабль сел, она снова обернулась, чтобы взглянуть на нас. У меня даже начали закрадываться сомнения, а не влипнем ли мы в какую-нибудь автокатастрофу с таким невнимательным водителем. Может, у этой тачки, вида совершенно антикварного, даже автопилота нет. Хотя дорога ровная и городские строения еще только-только показались на горизонте, но таких же смешных машинок на ней предостаточно. А вы же, наверное, не в курсе местной геологии и связанных с ней особенностях строительства. Грунт здесь не очень прочный, мягко говоря. Для обустройства космопорта пришлось сооружать циклопических размеров платформу плавающего типа, а здание, в котором вы были, пристроили на самом краю взлетно-посадочной площадки, и когда что-нибудь особо тяжеловесное на нее опускается, все начинает дрожать и шататься. Но это не опасно, это предусмотрено проектом. А в городах у вас здания тоже такие низкие? Мика на мгновение остановился и процитировал. Из-за особенностей местной геологии, я вспомнила виденные ранее видеофрагменты, и действительно, даже в столице редко попадались здания выше 2-3 этажей. Правда, мне все же почему-то казалось, что в кадр все время попадают какие-то окраины, а оказалось нет, местная специфика такая. Да и город, маячащий впереди, не вонзается темным массивом в небо, а плоской нашлепкой растекается по равнине. Ну да, нет возможности строить высотки, потому как они не только высокие, но и тяжелые. 2-3 этажа – наш стандарт. И что, нет никаких технологий, позволяющих возводить масштабные проекты и на таком непрочном основании, как у вас? Можно, она широко и размашисто кивнула, но дорого, а потому применяется только для сооружений планетарного значения. Космопорт, энергетические установки, что-то в этом роде, циклопические платформы или многометровые сваи. Для совсем уж уникальных сооружений зашивают в фундамент антигравитационные установки небольшого формата, но вы даже не представляете, в какую копеечку это обходится. А на примерах можно, а то, мне как человеку далекому как от геологии, так и от строительства не очень понятны все эти трудности. Наша главная трудность – это весьма приличный процент органики в осадочных породах, а они здесь составляют примерно процентов 90 от общей массы грунтов. Почти никакого сопротивления на сжимание. Вот представьте, забиваем сваю, метр, два, три, все идет нормально, а потом она начинает валиться, как, Жанти немного помедлила, явно вставляя в свой излишне эмоциональный монолог приличное слово, в грязь. И такую картину можно наблюдать на протяжении десятков метров вглубь. Еще более-менее ничего бывает, если грунты хоть отчасти глинистые, тогда свая держится за счет бокового сцепления, а если песчаные, то проще отказаться от идеи что-то построить на этом месте. И что совсем уж паршиво, все это наблюдается на всей территории, пригодной к заселению. Дальше к северу имеются многолетние мерзлые грунты, но кто же огласится там жить при наличии выбора? Жанти окончательно вдарилась в объяснение каких-то узкоспециальных подробностей, время от времени поощряемая наводящими вопросами Мика, неужели ему это все действительно интересно? А я задумалась, уж не составляет ли все то, о чем она сейчас говорит, профессию нашей любезной хозяйки? Очень похоже. Хотя, когда Джет говорил о своей родственнице, мне почему-то представлялась такая милая, хлопотливая домохозяйка. А вообще, уловила я отрывок разговора, правильнее эту планету было бы назвать болотина или еще чем-то в этом роде. Больше соответствовало бы, довольно едко закончила Жанти. Я стрельнула взглядом по сторонам, а вдруг и правда вокруг окажется болото, и мы начнем проваливаться. Но нет, серо-зеленая пустошь по обе стороны дороги и ничего экстраординарного. Откуда название только такое неблагозвучное взялось? Днепра. Вслух негромко удивилась я, но была услышана. И более того, в этом моем высказывании местная жительница углядела не ущемление национальной гордости, а повод потрепаться на еще одну предложенную тему. Официальная версия гласит, что, мол, капитан Эдвайзера, судно высадившего сюда первых переселенцев, был родом откуда-то с берегов озера Сейма, а как раз там, обитает и пользуется большой популярностью особый подвид нерпы. Вот углядел капитан в самом большом из материков очертания зверя диковинного и решил так назвать планету, а буквы в названии уже кто-то потом перепутал. Самый большой континент Днепра и вправду был вытянутым, чуть суженным с одного из концов и изогнутым с другого, но в нем можно было увидеть и силуэт зверя морского, и рыбы, и древние подводные лодки, и вообще много чего, на что только фантазии хватит. Если речь зашла об официальной версии, внезапно развеселилась я, значит, еще и неофициальная есть. А как же? И более того, лично мне она представляется более достоверной. Мы въехали в город, и Жанти несколько сбавила скорость. Как доносит до нас история, на первых порах членам экспедиции страшно не везло. Ничего фатального, просто масса мелких поломок, сбоев и прочих неприятностей, которые сыпались на людей одна за другой. Так что втихомолку, между собой, место своего пребывания колонисты прозвали Непрухой, и уже потом сократили до Днепры. Как это словечко пролезло в официальное название планеты, история умалчивает. Я заулыбалась, Мика захохотал в голос, даже Вия Майя тихонько зафыркал. И могу поспорить, что знаю, какая из версий пользуется большей популярностью в народе. Этот транспорт предоставляется вам в пользование на все то время, что вы собираетесь пробыть на планете. Молодой паренек сделал паузу и с откровенным весельем принялся наблюдать за нашей реакцией. А посмотреть было на что. Каким взглядом смерил мой доктор того четырехколесного монстра, что нам представили в качестве средства передвижения, это надо было видеть. А потом еще и обошел вокруг, не приближаясь ближе, чем на метр, и на панель управления глянул с недоверчивым любопытством. Издал Мика неопределенный возглас. Мда, поддержала его я, обхватив подбородок ладонью и пряча в нее улыбку. Еще когда мы ехали с Жанти, я заметила, что местный транспорт сильно отличается от привычного нам, и не представляла, как решать проблему перемещения, если даже Мика не решается сесть за штурвал этой тачки, особенно если учесть, что общественный транспорт, в силу широкого распространения личного, здесь развит не очень, предоставляется вместе с водителем в моем лице. Еще радостнее заухмылялся парень. Вы не первые земляне, прилетевшие к нам в командировку. Очень хорошо, моментально воспрянул Мика. Также было бы неплохо, если бы вы в остальное свободное время ты поработал водителем вот для этой Неки и ее подопечного. И, видя, что парень не спешит давать согласие, добавил, за дополнительную плату, конечно, нет проблем. Он протянул мне руку для рукопожатия. Ари Хильмарсон, Тейриша Монару, инопланетника зовут Вия Майя. Он присоединится к нам немного позже, вот, что я говорила. В Микиной компании некоторые проблемы решаются быстрее, чем я успеваю ими озадачиться. Примерный план действий у меня уже был готов, он был прост до полного примитива. Сначала обращаемся в местную полицию, а что будем делать потом, будет зависеть от того, что нам там скажут. Вия Майя, всю дорогу, отключив лингвари-транслятор, что-то весьма эмоционально чирикал на своем наречии, и было непонятно, ругается он или восхищается городскими красотами. Красоты были сомнительными. Низкие длинные здания монументального вида время от времени перемежались глухими заборами, маленькими живописными площадями и небольшими стихийно образовывавшимися базарчиками, заставлявшими меня вытягивать шею в попытках разглядеть товар. Необычно, непривычно, где-то даже любопытно, но в восторг меня этот пейзаж не приводил. Что в нем нашел пушистый дипломат, я понять не могла, тем более что все это уже было видено нами раньше, когда Жанти по пути к своему дому устроила для нас настоящую автомобильную экскурсию. Полицейское управление опознать было легко, и не потому, что здание, в котором оно располагалось, сильно отличалось от соседних, как раз наоборот, зато стены дансинг-клуба напротив, на высоту в два человеческих роста, были исписаны порочащими власть надписями и изрисованы карикатурами того же содержания. «У нас демократия, свобода слова и самовыражения», — с гордостью поясняла нам тогда Жанти. Эти граффити появились на всех окрестных строениях во время одного из народных гуляний, но большинство было стерто. А вот владелец этого клуба решил, что такое оформление придает его заведению особый колорит. Ну и, заодно, напоминает органам правопорядка, чтоб не расслаблялись. Любит он их. А день прошел абсолютно впустую. Содействия своей проблеме мы с Вей Майя не добились. «Вы поймите», — увещевал полицейский чин среднего звена, «для того, чтобы начать действовать, нам нужна официальная причина». «Так в чем дело?» Пробовала я утрясти формальности. «Если нужно какое-то заявление, то мы с уважаемым Вей Майя не откажемся его написать. Вы не являетесь ближайшими родственниками сбежавшего юноши. Кроме того, чтобы начать какие-то действия против представителя иной галактической расы, нам нужно подтверждение, что и вы, и уважаемый Майя именно те, за кого себя выдаете, а то вдруг вы, скажем, на самом деле являетесь представителями какой-нибудь противоборствующей группировки и наши руками желаете разделаться с конкурентом, или отомстить, по личным причинам, что-нибудь в этом роде. Также неплохо было бы иметь, кроме заявления родителей или опекунов пропавшего, официально заверенное заключение психолога из расы Вей о том, что юноша действительно находится в психически нестабильном состоянии и нуждается в оказании помощи. Послушайте, а официального заключения квалифицированного ксенолога об особенностях этой расы не будет достаточно, взмолилась я. Давайте попробуем. И мы попробовали. Лично я свое заключение писала как минимум в 5 вариантах и для разных инстанций. У меня даже закралось подозрение, что с меня за бесплатно слупили письменную консультацию и присовокупили ее к каким-то своим документам. Уважаемый Майя присутствовал при всех беседах и подтверждал все, что я находила сказать местным властям. Мы так часто, снуя от одного кабинета к другому, пробегали мимо дядечки-вахтера в форме, что он не выдержал и, затормозив нас во время одной из пробежек, добродушно пробасил: «Бросила бы ты это безнадежное дело, киса моя». Я напряженно застыла, хвост дернулся из стороны в сторону. Во-первых, терпеть не могу это обращение, во-вторых, он что, уже знает, по какому делу мы тут присутствуем? Однако быстро здесь новости распространяются. «А что так?» Я склонила голову на бок. «Да не наше это дело, проблемы с инопланетниками решать. Мы обыкновенная полиция, наше дело – люди». «А чье это дело в таком случае?» «Ничье, так уж получилось. Нет у нас такой структуры, потому как до сих пор контакта с другими галактическими расами практически не было. А если и залетали какие, бандиты космические, так у нас достаточно активное население, чтобы самим с ними разобраться». Он посмотрел на меня со значением, но смысла этого взгляда я пока разобрать не смогла. Как и предсказывал добрый вахтер, добиться того, чтобы за Виета выслали поисковую экспедицию, нам не удалось. Максимум того, что нам пообещали, задержать его, это если юноша Вия сунется куда-нибудь в обжитые места. Кстати, то, что полицейские чины упорно называли нашего беглеца юношей, хотя правильное название его физиологического возраста я несколько раз называла, наводило на размышления. Видно, от поиска юноши было гораздо проще отказаться, чем от подростка, потому как от статуса подросток не так далеко до статуса ребенок, а дети – это святое не только у Вии, но и у нас. Но и это уже кое-что, с тяжким вздохом произнесла я, опускаясь на скамейку у полицейского управления. Наш водитель, милый юноша по имени Ари, как раз сейчас отправился за Миком и требовалось немного подождать. На улице было по-прежнему жарко, но вернуться в кондиционированную прохладу здания меня можно было заставить только под угрозой расстрела. Мы и так там сегодня провели гораздо больше времени, чем я могла себе представить.